Уважаемые слушатели, меня зовут Кобзарь Валерий Викторович. Я прочитаю вам курс финансового менеджмента. Я профессор Московской бизнес-школы. Сегодня тема нашего с вами занятия – финансовые документы предприятия. В ней мы рассмотрим два главных вопроса. Первый – мы увидим, какие финансовые документы главные на предприятии. Рассмотрим основной из них документ – это баланс предприятия. А также на втором вопросе проанализируем финансовую отчетность, которая видна из финансовых документов. Итак, начинаем наш первый вопрос. Финансовая отчетность – это совокупность информации о средствах предприятиях, источниках этих средств и их движении. Самый главный вопрос – а зачем нужна финансовая отчетность? Зачем все предприятия в нашей стране и в любой другой стране мира готовят эту отчетность? Кому она необходима? И насколько? Давайте вместе с вами подумаем над этим вопросом. Как вы считаете, кому нужна финансовая отчетность? Кто черпает из нее интересные им результаты? Вы абсолютно правы. В первую очередь финансовая отчетность нужна собственникам предприятия. Собственник предприятия – самое заинтересованное лицо в успешном ведении бизнеса. Его очень интересует, правильно ли он вложил свои денежные средства. Тем ли бизнесом он занимается, который приносит ему наибольший доход. Поэтому собственник предприятия изучает и готов рассматривать ежедневно всю информацию финансовую, которая ему поступает. На втором месте по интересам находится управленцы, который управляет этим предприятием. В настоящее время все больше и больше управленцев, первых лиц предприятия, не являются собственниками предприятия. Такая общая тенденция во всем мире. Собственники отходят постепенно от управления предприятия, передавая управление профессионалам высокого уровня. Профессионал высокого уровня заинтересован в том, чтобы собственник высоко оценил его работу. А что является оценкой его работы? Успешность предприятия. Поэтому для управленца те результаты, которые достигает предприятие, являются важнейшим моментом, характеризующим его деятельность. Поэтому управленец черпает информацию финансовую, изучает ее, принимает управленческие решения, чтобы еще лучше работало предприятие. Кому же еще нужна финансовая отчетность? Тоже верно. Вы абсолютно правильно заметили, что финансовая отчетность нужна государственным структурам. Обращаю ваше внимание, что государство во всех странах мира обязывает предприятия вести отчетность и предоставлять государственным органам эту отчетность. Среди государственных органов можно выделить два, которые особо интересуются финансовой отчетностью предприятия. Первое – это, конечно, налоговая инспекция. Налоговая инспекция – отвечает за сбор налогов, она следит, контролирует деятельность предприятий, и поэтому работать с финансовой отчетностью, получение ее, анализ ее для нее является важнейшей обязанностью. И вторая структура государственная, которая интересуется финансовой отчетностью, и не только финансовой, но и более в широком смысле, это статорганы, которые изучают статистику, как предприятий, так и отраслей, так и всего государства в целом. И поэтому им, соответственно, тоже нужна отчетность, которая поступает из предприятий. Смею вас заверить, что финансовая отчетность, которую готовят предприятия в плане бухгалтерской отчетности, является отчетность, которая в первую очередь нужна именно государственным органам. Она рассчитана на то, что именно та отчетность, которая есть, нужна для этих государственных структур. Мы к этому вопросу, к этому тонкому вопросу, будем еще несколько раз возвращаться в нашей лекции и несколько раз его упоминать, но сегодня, сейчас я делаю на это самый главный упор в нашем материале. Следующие лица, которым нужно знать финансовую отчетность предприятия, это инвесторы и кредиторы. Представьте себе, что вы та фирма, которая инвестирует в предприятие. Вам ведь очень интересно, насколько успешно ведут бизнес те, в кого вы вкладываете свой капитал. Следовательно, вам очень важно знать их финансовую отчетность, проанализировать ее и быть уверенным, что вложенные денежные средства вернутся вам сторицей. Тот же самый подход преследуют и банкиры. Они выдают кредиты предприятиям, и им очень важно, чтобы кредит был возвращен назад. Это и результат работы банкиров, их профессионализм. И в конце концов, это их бизнес – зарабатывать на выдаче кредита. Следовательно, банкиры очень внимательно следят за тем, кому они дают кредит. И это особенно важно, ведь нужно помнить, что кредитами в первую очередь интересуются те, у кого не хватает денежных средств по той или иной причине. Следовательно, среди них могут быть и те, у кого уже очень тяжелое финансовое положение. Их уже даже никакой кредит не спасет, но они хватаются за соломинку, они пытаются взять этот кредит, чтобы вытащить свое предприятие из тяжелого положения. Банкиры очень внимательно следят за тем, чтобы кредит выдать только тем, кто способен его вернуть. Следующий, кто интересуется финансовым положением, это партнеры по бизнесу. Представьте себе, вы ведете бизнес, ваше предприятие ведет бизнес с тем или иным предприятием. Вы совместно выстраиваете бизнес, планируете, делаете закупки, вкладываете денежные средства. Разве вам не интересно, насколько устойчиво то предприятие, с которым вы будете совместно работать? Ведь если погорит оно, вместе с ним погорите и вы. Следовательно, знать финансовое положение партнера по бизнесу – очень и очень важный момент. Поэтому прежде чем начинать крупные проекты, обязательно нужно изучить финансовое положение вашего партнера. Но даже если вы не начинаете их совместный крупный проект, а вы просто берете, покупаете, закупку делаете товаров или продаете товары данному предприятию. Ведь вы же планируете свой бизнес, исходя из того, что ваш партнер будет постоянно осуществлять эти закупки. Для этого нужно нормальное устойчивое финансовое положение. Поэтому интерес к финансовой отчетности в данном случае очень даже уместен. И на последнем месте, хотя отнюдь не последнее по значению, интерес к финансовой отчетности предприятия проявляют сами работники этого предприятия. Но не всегда. Существуют случаи в жизни предприятия, когда предприятие имеет очень тяжелое финансовое положение. И когда оно вот-вот уже может стать банкротом, обанкротиться, и тогда все работники этого предприятия окажутся за воротами. Чаще всего в этом случае работники увольняются без выплаты заработной платы. При этом многомесячные задержки заработной платы происходят. Работники очень переживают, волнуются в этих случаях. Им очень-очень важно знать, насколько все-таки устойчиво это предприятие, где они работают. Выживет ли оно, вернется ли оно. Ведь они же патриоты, они же продолжают работать на своем предприятии. Они надеются, верят в это предприятие. Им хочется, очень хочется знать, что в этом предприятии все нормально. Они готовы каждую неделю, каждый день интересоваться, а будет ли у нас все хорошо. Вот мы и увидели с вами, кому нужна финансовая отчетность на предприятии. Таким образом, финансовая отчетность – это не пустой звук, не голые цифры на бумаге, а финансовая отчетность – это бизнес и это жизнь большого количества людей, которые связаны нитями бизнеса с этим предприятием. Вот почему надо знать финансовую отчетность, изучать ее, понимать, уметь читать, уметь оценивать и делать соответствующие выводы. Вот этому и будет посвящена наша с вами сегодняшняя лекция. Теперь мы поговорим о самой финансовой отчетности. Какие требования к ней предъявляют все перечисленные выше лица, которые заинтересованы в изучении финансовой отчетности? Перечислим их и обсудим наиболее важные из них, вскроем их содержание. Финансовая отчетность должна быть объективной. Она должна быть правдивой. В ней не должно быть лжи, в ней не должно быть приукрашения. Поскольку все изучают финансовую отчетность и воспринимают ее на чистую монету. Она должна быть абсолютно правдива. К большому сожалению, следует констатировать, что бизнес в нашей стране не всегда дает объективную финансовую отчетность. Так уж сложилось сегодня бизнес в нашей стране, что финансовая отчетность приукрашается. Приукрашается специально для налоговых служб. Мало того, даже можно встретить такое отношение руководителей бизнеса, что финансовая отчетность бухгалтерии делается для налоговых служб, и руководитель даже не интересуется этой финансовой отчетностью. Настолько она далека от реальной действительности. Это плохое отношение к финансовой отчетности. Это та ситуация, от которой нужно уходить. Время, конечно, все расставит на свои места. Налоговое бремя в стране, в нашей, станет более-менее нормальным, цивилизованным, как во всем мире, и наш бизнес не будет убегать от налогов, не будет прятаться от налогов, а будет честно, законно выплачивать те небольшие налоги, которые должны быть в любой цивилизованной стране. Тогда и финансовая отчетность, о которой мы с вами говорим, станет абсолютно объективной. В ней не будет ни капли того, чего нет на самом деле. Второе требование к финансовой отчетности – это ее нейтральность. Она должна быть безотносительно к интересам того или иного бизнеса. Она нейтральна. Она такова, что ее готовы воспринимать любые субъекты, которым интересна финансовая отчетность. И она отражает интересы всех этих субъектов. Финансовая отчетность должна быть независима. То есть она должна быть максимально объективна и максимально независима от тех, кто ее готовит. В последнее время в нашей стране проявилась тенденция, когда бухгалтерский учет передается на аутсорсинг. То есть, когда существуют специализированные фирмы, которые занимаются бухгалтерским учетом. Здесь вот действительно можно отметить, что если независимая фирма, которая не подчиняется ни собственнику предприятия, которое она обслуживает, ни ее генеральному директору, ведет бухгалтерский учет, то этот бухгалтерский учет в большей мере независим от того или иного волеизлияния. Следовательно, он более объективен, он более точен в отражении информации. Следующее требование к отчетности – это сопоставимость. Зачем нужна сопоставимость? Дело все в том, что отчетность, о которой мы с вами говорим, нужна не сама по себе. Она не нужна для того, чтобы ее сложить на полочке, и она там лежала, пылилась и так далее. Отчетность нужна для того, чтобы с ее помощью проводить анализ, сравнивать различные предприятия или в рамках того же предприятия различные периоды его бизнеса, сравнивать различные страны между собой, рассматривать развитие собственной страны, в которой мы живем с точки зрения бизнеса. Но чтобы все это осуществлять, все отчетности должны быть подобны, сопоставимы. В таком случае они легко могут быть сопоставимы между собой. Финансовая отчетность должна быть периодической. Она не может выходить каждый день, в этом нет необходимости, поскольку подготовка этой отчетности требует больших затрат, усилий работников, которые ее готовят. Но она в то же время и не может выходить через очень длительные промежутки времени, ну, скажем, раз в 10 лет. Дело все в том, что принимать управленческие решения раз в 10 лет бессмысленно. За 10 лет с предприятием может случиться все, что угодно. Оно может не дожить до следующей финансовой отчетности. По этой причине существует некий оптимальный режим, в котором идет подготовка финансовой отчетности. Финансовая отчетность на предприятиях делают один раз в квартал, то есть 4 раза в год. По итогам года делается годовая финансовая отчетность. Следующее требование – это полнота охвата. Финансовая отчетность должна учитывать все затраты, которые произвел предприятие, которые нужны для получения были тех результатов, которые в нем достигнуты. Она должна все охватить, все отразить и показать все операции, которые проходили на предприятии. Ничего не оставить за бортом. Финансовая отчетность и теневая экономика, как мы видим, несовместимы. Потому что одно предполагает отсутствие другого. Финансовая отчетность должна быть надежной. Информация, которая в ней содержится, должна быть правдивой, должна быть понятной. Она должна вызывать доверие. Мало того, информация, которая рассматривается в финансовой отчетности, не должна быть безгранично большой. Она должна быть сужена до того уровня, который нужен для того, чтобы понять реальное финансовое состояние предприятия. Об этом говорит как раз следующее качество, которое предъявляется к финансовой отчетности. Это ее существенность. Только существенные моменты должны быть в финансовой отчетности. Что же включает в себя годовой финансовый отчет? Финансовые отчеты готовят бухгалтерию. Финансовая отчетность годовая включает в себя следующие формы, которые представлены у вас на слайде. Бухгалтерский баланс, форма номер один. Отчет о прибылях и убытках, форма номер два. Отчет об изменениях капитала, форма три. Отчет о движении денежных средств, форма четыре. Приложение к бухгалтерскому балансу, форма 5. Пояснительная записка, в которой анализируются факторы, приведшие к тем или иным результатам деятельности предприятия. А также итоговая часть аудиторского заключения в тех случаях, когда это аудиторское заключение для предприятия обязательно. Теперь мы с вами более подробно рассмотрим главный документ финансовой отчетности. Это бухгалтерский баланс. Вообще, прежде чем изучать бухгалтерский баланс, я вам рекомендую его обязательно подержать в руках. То есть одно дело изучать его теоретически, а другое дело его еще обязательно увидеть перед собой. На слайде, который сейчас перед вами, вы видите общий пример бухгалтерского баланса. Он состоит из двух частей – левая, правая часть. Мы об этом сейчас будем говорить подробно. Но самое главное, что такой бухгалтерский баланс нужно обязательно вам подержать в руках.